«Соедини меня с Сьюзи, немедленно». «Выполнено». Над терминалом возник синий шарик из кинонормандии. «Здравствуйте, доктор Тессони». «Здравствуй, Сьюзи», чуть настороженно кивнула Лера. «Все-таки привыкнуть к тому, что общаешься с настоящим искусственным интеллектом, было непросто. Не могла бы ты переслать мне медкарту Ферналониса и результаты послеоперационной диагностики?» «Разумеется», — мигнул шарик. «Данные отправлены на ваш терминал. Желаете получить также видеозапись с камер медотсека?» «Эхма, это возможно? Согласно распоряжению капитана Шепард, я обязана предоставлять вам любую информацию с Нормандии, за исключением личной», — спокойно проинформировал Искин. «Эймэм, тогда перешли, пожалуйста, и запись», — несколько растерянно пробормотала Лера. «Запись отправлена. Что-нибудь еще, доктор Тессони?» «Нет-нет, все, спасибо, Сьюзи». Найдя во входящих сообщениях видеоролик, Лера запустила воспроизведение, но, увидев на экране Шепард, сидящую на койке рядом с Дреллом, замерла, раздумывая, стоит ли смотреть дальше. Ведь получится, что она подсматривает чужой разговор. Однако, секунду поколебавшись, решительно перемотала запись на начало. Вошедшая в медотсек Шепард присела на постель рядом с Дреллом. «Как самочувствие?» — ровным голосом спросила она. «Нормально», — чуть настороженно отозвался тот. «Ваш врач сказала, что операция прошла успешно. Значит, завтра отправлю тебя на Серый Трон, будешь там долечиваться». «Спасибо, Шепард, если бы не вы». «Ни за что», — равнодушно качнула головой женщина. Ферон криво усмехнулся. «Ну, вы все же спасли». «Ты не понял», — перебила его командир негромко. «Ни за что, это не вежливая фигура речи, а констатация факта. Ради тебя я бы пальцем не пошевелила». «Тогда почему я здесь?» Ферон непонимающе нахмурился. «Можно было оставить, потому что так хотела Лера. И вот тут мы подходим, собственно, к цели моего визита. Я знаю, что ты работал и на Тессони, и на посредника, и на Цербер, и на черт знает кого еще». «Я просто не знал», — смешался Ферон. «Понимаю, бывает трудно определиться», — мягко согласилась с ним Шепард. «Не каждому дано вот так, сходу, разобраться, с какой стороны масло слаще». Ферон чуть скривился, пробормотав: «Я, между прочим, помог ей, когда мы забирали ваше тело у коллекционеров». «Ценю», — равнодушно кивнула командир. «Но запомни одну вещь: если ты еще раз предашь Леру, я вернусь даже с того света, и тогда ты с тоской и умилением будешь вспоминать счастливые годы, проведенные в гостях у посредника». Нагнувшись, Шепард заглянула Дреллу прямо в глаза и все тем же ровным тоном поинтересовалась: «Я доступно излагаю?» Судорожно сглотнув, Ферон кивнул. «Да, прекрасно, что мы понимаем друг друга. Выздоравливай». Заботливо поправив Дреллу простыню, Шепард вышла из медотсека. В замешательстве закрыв ролик, Лера на мгновение горько пожалела, что во время объятий вечности в своей квартире не решилась заглянуть глубже. И пусть это неэтично, и даже грубо, но... «Да нет», — она тряхнула головой, — «опять она все выдумывает. Как 2 года назад, когда ей показалось, что между ними. Но, слава богине, тогда она быстро поняла, что командир относится к ней так же, как к Гарусу или Тали. Просто Шепард всегда заботилась о своей команде. Вспомни, — сказала она себе, — когда ты ревела у себя в каюте после смерти матери, Шепард пришла, чтобы поддержать тебя в трудную минуту. Обнимала, разговаривала, утешала, когда ты успокоилась, ободряюще улыбнулась и ушла. Так что ничего это не значит, и хватит себе придумывать. В конце концов, у тебя много работы, вот и займись ею. А Шепард наверняка уже отправила Линка письмо о своем возвращении, и у них все будет хорошо». Лера торопливо вывела на терминал аналитическую программу, стремясь побыстрее уйти в работу, чтобы выкинуть из головы посторонние мысли и горечь несбывшегося. Глава 23. Цель оправдывает средства. Когда у народа появляется надежда, чаще всего у него тут же кончается терпение. «Эр Злотников, вернулась», — пророкотал Рекс, облапив меня и чуть подбрасывая в воздух. «Рассказывай. Может, сначала отпустишь?» — просипел я, барахтаясь в поистине богатырских объятиях. «Мягкотелая, какая есть. Давай, проходи», — махнул Краган, аккуратно поставив меня на пол. «Рекс, как насчет лишних ушей? Разговор серьезный будет». Оборвал я уже лишние уши вместе с головами. «Это ты правильно. Тогда слушай». Коротко пересказав Крагану наши приключения на Омеге и Сером Троне, я налил себе в стакан воды, чтобы смочить пересохшее горло. «Уф, вот так, Рекс, теперь ты Сони, серый посредник. Знаешь, Шепард, я не перестаю тебе поражаться», — покачал головой Краган после довольно продолжительного молчания. «Да сама себе поражаюсь», — развел я руками. «Ладно, дальше что делать собираешься? Искать ходы к коллекционерам? Что же еще? Лера поможет. Кстати, я там оставила с ней пятерку твоих бойцов и Вакариана. На всякий случай. Извини, что без спросу, но бросать ее одну». «Да понял», — отмахнулся Рекс. «Правильно сделала. Мои присмотрят за синенькой и вытащат, если что. Лучших отбирал», — добавил он с затаенной гордостью. Я усмехнулся. Оценила. И не только я. На Омеге все впечатлились по самое не могу, даже Ария. «Ха!» — Рекс довольно оскалился. «Краганы — лучшие бойцы в галактике, а Урднат — лучшие среди краганов. Ох, патриот ты наш», — улыбнулся я про себя. «Хотя, все правильно, вождь должен гордиться своим народом. И еще одно, если со мной что случится, свяжись с Лерой, она скажет, что делать, чтобы остановить жнецов». «Шепард, что случилось?» — обеспокоенно нахмурился Рекс. «Ты чего это помирать собралась?» «Да нет, ничего», — отмахнулся я. «Это так, в общем, на всякий случай, так сказать». «Точно?» — недоверчиво склонив голову, пробасил Рекс. «Точно». «Ладно», — хлопнул он ладонью по столу. «А что с нашими делами?» «С генофагом?» «Пока ничего», — чуть виновато вздохнул я. «Соларианец у меня на корабле, жаждет спасти ученика. Он готов работать над лекарством», — нетерпеливо перебил Рекс. «Черт, как же я устал от всего этого. Хорошо в игре, два диалога на выбор и известный результат. А тут разговоры, переговоры, договоры и все на грани. Думай, что сказать, о чем умолчать, насколько доверять. Рекс, конечно, свой, но ведь Краган. А они никогда спокойствием не отличались. Извини, на эту тему я с ним еще не говорила. Я знаю, что он может вылечить генофаг, но вот убедить его, что это нужно сделать, еще только предстоит. Ну, Краган до хруста сжал свои огромные кулачищи, убедить мы можем кого угодно. Есть, знаешь ли, опыт. Рекс, не вздумай. Вскинулся я. Этого соларианца трогать нельзя. Глава Урднат тяжело поднялся из-за стола, пройдясь по комнате. Шепард, ты не понимаешь. Это наше будущее. И ради этого мы готовы на все. Мля. А ведь ради лекарства краганы действительно пойдут на что угодно. Твою ж мать. Нет, я понимаю. Но и ты пойми, Солус не пыжак кабинетный, а оперативник гор, и просто грозным криком ты его работать не заставишь. Стой, да слушай. Я поднял руку, останавливая уже собравшегося возразить Крагана. Рекс, он гений. Самый настоящий. Я верю, что пытками ты сможешь добиться от него работы, но как ты будешь эту работу контролировать? У тебя что, есть кто-нибудь настолько же разбирающийся во всей этой научной лабуде? А если Солус в отместку модифицирует генофаг так, что у вас вообще дети рождаться перестанут, тогда его смерть будет настолько плохой, — яростно оскалился Краган. И что, тебе от этого легче станет? Я тоже вскочил на ноги. А своим женщинам ты что скажешь? Ой, извините, теперь ни у кого детей не будет, но зато смотрите, как красиво подох проклятый пыжак. Уверена, им от этого сразу полегчает. Рекс, в одно движение оказавшись рядом, схватил меня за наплечники брони с такой силой, что захрустела металлокерамика. Шипар РД, от его низкого горлового рыка, кажется, даже стол подпрыгнул. Что, Шепард, тоже психанул я? Вы же, краганы, любители простых методов. Это так удобно, решать любую проблему взрывчаткой помощнее. Ты только на поверхность поднимись, посмотри, к чему это вас привело. Вы, млять, собственный дом развалили задолго до турианцев. А теперь ты хочешь угробить остатки своего народа. Тогда какого хрена ты тут распинался о будущем? Объединяю, договариваюсь. Нахрена все это было нужно? Рекс, чуть ослабив хватку, отвел взгляд. Ты все равно не понимаешь. У тебя будут дети и... У меня не будет, перебил я и, вывернувшись из его рук, плюхнулся обратно на стул. Почему, этот твой Аленка, не может что ли? Скривился Краган. Так найдешь другого. Что, у людей мужчины кончились? Не Аленка, я не могу. Теперь, чего ты не можешь? Непонимающе потряс головой Рекс. Ни хрена не могу. Ни рожать, ни зачать. Хотя нет, трахаться могу. Наверное. Пока не пробовала. Как так? А вот так, мертвые рожать не могут. Даже если они живые. Рекс, пару секунд потаращившись на меня, вздохнул и, подойдя к шкафу, достал бутылку того же самогона, что мы пили прошлый раз. Вернувшись к столу, разлил по стаканам, виновато пробасив: «Извини, не знал». «А что, совсем ничего сделать нельзя? Ну, вылечить там. залпом, словно воду опрокинув в себя самогон, я потряс головой. Дрянь все же это пойло, но мозги прочищает. То, что нужно сейчас, нечего там лечить. Все, давай оставим эту тему. Ладно, стараясь не смотреть на меня, Рекс также залпом махнул свою порцию. Так что ты предлагаешь? Заглянув в стакан, я толкнул его к Крагану. Налей еще этой своей гадости. Тот, плеснув мне на пару пальцев, принес тарелку вяленого мяса и что-то похожее на курагу. Ага, спасибо. Выпив, я подождал, пока пробежавшая по телу горячая волна доберется до головы. Уф, вроде отпустила. Что-то совсем нервы не к черту. Молока что ли за вредность потребовать? Вот только сково. Ладно, за неимением. Снова толкнул к Рексу стакан. Капни еще чуток. Взявшись за бутылку, тот с сомнением покосился на меня. Может, не стоит? Все, в порядке я уже. Налей чуть-чуть, горло смочить, и хватит. Влив в себя самогон как лекарство, я отставил стакан в сторону. Что предлагаю? Видишь ли, я немного знаю этого соларианца. Он, конечно, псих, но не подонок. Вон, после работы над генофагом на Омегу подался, клинику там бесплатную открыл, грехи искупать взялся. Сейчас заплачу от умиления, скривился Рекс. Зря ерничаешь, покачал я головой. Он действительно считает, что делал как лучше. Убежден, что выбрал меньшее зло. То есть силой заставить его работать над лекарством не получится, но вот переубедить, что этот долбанный генофаг в 100 раз хуже прямого геноцида вполне возможно. А если не получится, испытующе уставился на меня Рекс. Если он откажется, тогда я устало потер лицо. Тогда заберем наработки Мылана и будем искать других. Подключим Лиару, благо у нее сейчас возможности хоть отбавляй, найдет кого угодно. А сам этот Мылан, раз ты говоришь, что у него уже есть успехи, в том-то и дело, что нет у него успехов, с досадой отмахнулся я. Идею-то он нащупал, но вот что дальше делать, не знает. Тычется вслепую, как щенок, народу своими опытами загубил до хрена, а толку – ноль. Понятно, поморщился Рекс. И как ты планируешь убеждать Солуса? Экскурсию ему устроить, жестко оскалился я, по местам, млять боевой славы. Пусть своими глазами полюбуется на это меньшее зло. Можешь организовать ему поход в женский лагерь, только аккуратно, чтобы, не дай бог, не прибили его там. Рекс задумался, постукивая пальцами по столу. Это не так просто, наконец пробасил он. Женщины к себе чужаков не пускают, тем более соларианца. Надо с их шаманом поговорить, если она даст добро. Стоп, а шаман у них не Бакара случаем? Вскинулся я. Нет, удивленно посмотрел на меня Рекс. Бакара была шаманом, но она пропала с месяц назад вместе с несколькими женщинами. Их грузовик в песчаную бурю угодил. Мы искали, но... Он развел руками. Черт, что-то я напутал. Или тут не канон? Блин, как же в игре-то было? Кажется, Бакара принимала участие в опытах Мылана. Или потом уже с ней Солус работал. Помню только, что ее по квесту на Суркеш спасать надо было, но это уже в третьей части игры. Ладно, все равно сейчас не вспомню. Жаль, она разумная тетка была, насколько знаю. Да, вздохнул Рекс, была. Мы с ней торговую площадку организовывали. И вот, эта тученка, Шепард, а новый шаман, с ней как, договориться можно? Можно в принципе, она ученица Бакары все-таки. Только вот как ей объяснить, зачем соларианца в лагерь притащить надо? Хаэм, а если его туда на помощь отправить? Ну, ты же сам говорил, что у вас с учеными плохо. Вот и пусть он по какому-нибудь вопросу консультацию проведет. Загоревшись этой идеей, я вскочил, забегав по комнате. Нет, а, правда, выбрать что-нибудь такое-такое мирное и важное, и отправить Солуса на помощь. Пусть не только проникнется, чего натворил, но и убедится, что Краганы изменились. Ну, Рекс задумчиво поскреб налобную пластину, помощь там, конечно, не помешает. С теми же опреснительными водорослями, что мы вывели. Что-то с ними не так последнее время, дохнут, и никто не может разобраться почему. Вот, ткнул я в него пальцем, хороший повод, договорись с шаманом женщин, а, соларианца беру на себя, думаю, не откажется помощь, сделаю, кивнул он, ты, главное, соларианца убеди, убедю, в смысле убеждю, тьфу ты, в общем, договорюсь, давай, разлей, что там осталось, да я на Нормандию, Шепард, если все получится, если будет лекарство от генофага, не если, Рекс, не если, а когда будет лекарство, первенца в мою честь назовешь, ну, в смысле, девочку, Урднат Джейн, к Краган осклабился. «Ха, мне нравится. Ну что, профессор, решили проблему?» — прокричал я сквозь шум двигателя вездехода. «Что?» — вскинулся соларианец. «А, да, несложно. Изменение химического состава грунтовых вод. Порекомендовал комплекс добавок». Ответив, Салус снова погрузился в размышления. Он вообще, после посещения женского лагеря, ходил как пыльным мешком стукнутый, видно, хватанул впечатлений полной ложкой. «Ну, понятно, это тебе не модельки на компьютере строить, рассчитывая снижение уровня популяции. Смотреть в потухшие глаза женщин, которых твоя работа обрекла на прозябание, лишив самого смысла жизни». Бррррр. Передернувшись как от озноба, я оставил соларианца в покое, уставившись за окно на проносящийся мимо пейзаж. Мда, постапокалипсис во всей красе, занесенные песком руины зданий, обрушенные автострады, огромные воронки от взрывов. А ведь когда-то Тученко купалась в зелени, вот только череда войн превратила цветущую планету в выжженное пепелище. Эх, сюда бы экскурсии устраивать для всяких любителей оружием помахать, чтобы прониклись до самых печенок, а тех, кто не проникнется, тут и оставлять, на свежем, блин, воздухе. Съехав под остатки моста, вездеход остановился. «Выгружаемся». Надев шлем, я толкнул сидящего рядом Салуса. «Приехали, профессор?» «Да, конечно», — вынырнул тот из раздумий. «Готов, Джейкоб, Заид, вы с профессором. Не на шаг от него, Джейкоб, за старшего». «Слушаюсь, капитан», — козырнул Тейлор. Масса не только кивнул, понял, мол, выпрыгнув из вездехода, я покосился на показатель температуры в углу визора. +52, и это в тени. Шипард махнул рукой стоящий в группе соплеменников Рекс. «Заканчиваем зачистку больницы. Ты предупреди своих, чтобы поаккуратнее там», — попросил я, подходя к нему. «А то, не дай бог, чего-нибудь важное разнесут и без данных останемся». «Предупредил», — мотнул головой Рекс и, машинально понизив голос, добавил: «С вами Ронд пойдет, он знает насчет соларианца, а вот остальным не стоит, рано». «Да понимаю, чай не дура», — поморщился я. «Если вся Тученко узнает, тут такое начнется». Спустившись в подвалы бывшей больницы, я огляделся. Что-то мало это похоже на лабораторию. Обшарпанные стены, полуобвалившиеся лестничные марши, мусор в коридорах. Правда, судя по тусклым лампам на потолке, энергия тут есть. Кивнув на боковой проход, выглядевший менее заброшенным, я мимоходом поинтересовался: «А там что, тюрьма?» — буркнул Ронд. Я замер. «Какая еще, нахрен, тюрьма? Рекс, мы тут задержимся на пару минут, посмотрим». «Хорошо, только недолго». «Вот черт, действительно, тюрьма. Камеры, точнее бывшие палаты, дверные проемы которых наскоро заделаны решетками. Внутри никакой мебели, лишь несколько брошенных прямо на пол матрацев, искрюченные тела людей на них. Мля, это не больница, это концлагерь какой-то. Мертвы, позы неестественны. Надо осмотреть», — протараторил Салус, останавливаясь перед одной из камер. Я кивнул Ронту, и тот, окутавшись на мгновение биотикой, выворотил решетку. Вбежав внутрь, Салус присел рядом с одним из тел, бормоча: «Язвы, опухоли, следы от жгутов на запястьях и коленях. Проводились множественные инъекции. Подопытный, жертва эксперимента. Профессор, опознать его можно?» Салус, открыв инструментрон, запустил сканирование. «Контрольного чипа нет, идентификатора нет, ни раб, ни заключенный, татуировки. Скорее всего, наемник. Сниму биометрические данные». «Блин, по канону Мылан тоже в экспериментах не стеснялся, но там-то был один непонятный труп, а тут трое в этой камере, двое в соседней, да и остальные не пустые. Млять, профессор, вы можете определить цель проводившихся опытов? Судя по расположению опухолей, вызов мутации шишковидного тела и надпочечников. Изменение гормонального фона?» — соларианец покачал головой. «Сложно сказать, много вариантов. Это может быть экспериментом по созданию лекарства от генофага». «Генофага?» — вскинулся Салус. «Тише, профессор, не кричите». «Так, может быть, теоретически», — нехотя кивнул соларианец. «Метод перебора, варварство, нет места в настоящей науке, но, возможно». Выпрямившись, он повернулся ко мне. «Мы должны это остановить». «Угу, кто бы возражал, мне бы еще удержаться и не прибить твоего ученичка, паскуду такую. Ладно, идемте». «Шипард, работа над генофагом», — пробормотал отошедший от трупа Салус. «Вы думаете, Мылан?» «Я не думаете, «Профессор, я, знаете», — вздохнул я, — «невозможно, немыслимо, он не мог так поступить, а вы считаете, вас одного совесть грызет за массовые убийства?» «Нет», — замотал головой Салус, — «никого не убили, снизили рождаемость». «Ну да, теперь это так называется, многих убил, много способов, пистолет, нож, наркотики, техника, однажды даже вилла и мотыга, но не лекарство, врач, ученый, не убийца, генофаг, лекарство, не ядерная бомба, от вируса нет кратеров, разрушение от краганов, не от саларианцев, не от меня, ага, то есть, когда он кого-то там мотыгой закопал, это убийство, а когда из-за созданного им вируса рождаются мертвые дети, это, млять, лекарство, и он не убийца, а врач, охренеть логика, ваш генофаг превратил нас в дикарей». Прорычал молчавший до этого Ронд. «Не было другого выхода», — помотал головой Салус. «Война. Краганы отказывались вступать в переговоры. Бесконтрольное увеличение популяции. Выбор. Генофаг или геноцид. Совет настаивал на уничтожении. Спасли краганов. Спасли», — взревел Ронд, делая шаг к саларианцу. «Остынь, Ронд», — заступил я ему дорогу. «Тут он прав. Ваши предки не собирались договариваться, а просто начали захват чужих колоний. Вас могли уничтожить, так же как Рахни. Уж лучше бы уничтожили», — с горечью выдохнул Краган. «Невозможно», — всплеснул руками Салус. «Любая жизнь ценна. Уничтожение Рахни — трагедия. Нельзя повторять». Оттолкнув меня, Ронд подошел к саларианцу и, пригнувшись, пристально посмотрел ему в глаза. «А тебе приходилось держать на руках труп собственного ребенка?» — негромко рыкнул он. «Ребенка, который даже не начал дышать. Да, биомат через коромысло. Как же я устал от всего этого. И ведь, прав Салус, краганы тогда, во время восстания, хорошо порезвились. Вон, совет до сих пор нервно вздрагивает, хотя уже столько лет прошло. Но и Ронд прав, генофаг это не спасение, а казнь целой расы, только растянутая во времени и оттого более мучительная. Так что нет тут правых. Ронд, хватит». Я схватил крагана за плечо. «Вот, блин, если он сейчас психанет». Покосился на вскинувших винтовки Тейлора и Массани, секунду поколебавшись, отрицательно покачал головой, приказывая им опустить оружие. Молча стряхнув мою руку, Ронд направился к выходу. «Уф, пронесло, все же Рекс умный, знал, кого отправить с нами». Посмотрев на потерянно молчащего саларианца, я вздохнул. «Идемте, профессор, все это действительно пора остановить». Спустившись на этаж ниже, мы попали аккурат к развязке. Краган в оплавленной броне, покачиваясь, стоял перед Рексом и обвиняюще хрипел. «Ты нас предал, Урднат. Война и потери лишь закалили наш народ. Мы шли к великой цели. Саларианец бы вылечил генофаг и краганы, возглавляемые кланом Вейерлок, прошли бы по галактике, залив ее кровью. Это было бы возрождением нашего народа, нашей местью. А ты, вместо того, чтобы присоединиться к великой, идиот», — равнодушно бросил Рекс, вскидывая дробовик и стреляя говоруну в голову. «Кто это был?» – полюбопытствовал я. Голос клана Вейерлок. «Идиотов, не понимающих, что против всех, это путь в никуда. Понятно. Мылана нашли, в лаборатории сидит», – мотнул головой на дверь Рекс. «Рекс, дай, мы с ним наедине поговорим», – попросил я. «А то, как бы чего не вышло». Помявшись, Краган вздохнул. «Хорошо, Шепард». Только, не договорив, махнул в сторону двери и отвернулся. «Да постараюсь я, постараюсь. Должно получиться». Сидящий на стуле под охраной двух краганов саларианец поднял на нас взгляд. «Профессор, откуда вы здесь?» Я кивнул краганам на дверь, и те, после секундной заминки, видно получали подтверждение от Рекса, вышли. «Ну, сейчас поговорим, блин». Подойдя к своему ученику, Салус принялся внимательно его разглядывать. «Мылан, жив, невредим, нет следов борьбы, свидетельств пыток», — растерянно пробормотал он. «Не понимаю. Профессор, вы умны, но никогда не замечаете того, что идет вразрез с вашими убеждениями», — несколько снисходительно ответил ему ученик. «Вы так и не смогли понять, что я здесь по своей воле». Не обратив на его слова внимания, Салус продолжил бормотать. «Принуждение, наркотики, нет-нет, зрачки в норме, жестикуляция характерна для нормального метаболизма». «Да хватит вам, профессор», — чуть повысил голос Мылан. «Вы же сами об этом говорили на лекциях. Принуждение к нехарактерным для субъекта действиям приводит к деградации мышления. Будь то пытки или наркотики, подопытные всегда теряют высшую когнитивную функцию». По-прежнему не обращая внимания, Салус продолжил. Следов внушения нет. Для работы необходимо абстрактное мышление. Творческий подход. Должен быть альтернативный вариант воздействия. Затем, растерянно оглянулся на меня. Я же говорила, что он сам пришел сюда. Пожал я плечами. Вот именно. Подтвердил Мылан. Невозможно. Салус обратил, наконец, внимание на ученика, пронзив его возмущенным взглядом. Проект был необходим. Вся команда согласилась. Ну кто же мог возразить великому профессору Салусу? Издевательски скривился тот. Мы же были вашими студентами. Мы уважали вас. Здесь проводились эксперименты, возмутился Салус. На разумных, на заключенных. Пытки, казни. Ваша работа, Мылан. Да у нас и так уже руки в крови по локоть. Безразлично отмахнулся его ученик. Если для решения проблемы нужно еще несколько жертв. Что же, вы сами говорили, что иногда нужно жертвовать малым. Мля, еще один готовый трупами вымостить дорогу к счастью. Подумаешь, десяток разумных на опыты пустить да ради великой цели ничего не жалко, сучонок. И вы считаете, что вас это оправдывает? Прошипел я. Нет, я участвовал в геноциде. Выкрикнул Мылан, вскакивая со стула. Мне нет и не может быть оправдания. Эксперименты чудовищны, потому что я сам чудовище. И это вы, профессор, меня сделали таким. Я никогда не учил вас этому, Мылан. Врачебная этика, то есть ваши руки чисты, а разве не вы говорили, что цель оправдывает средства? Я же только хотел исправить все, что мы натворили. Мы сделали то, что необходимо. Мы всего лишь прикрыли свои зверства сказкой про злобных краганов, которые, дай им возродиться, зальют всю галактику кровью. Прекратив пререкаться, Салус отступил на шаг и замотал головой, словно убеждая самого себя. Генофаг не смертелен, не убивает, контролирует численность популяции. Чушь, истерично выкрикнул Мылан. Я был в женских кланах, я своими глазами видел мертвых детей, видел драки за женщин, способных рожать. Краганы могли бы измениться, если бы мы не решили поиграть в богов. Мы только ухудшили ситуацию. Уу, теперь ясно. Прилетел, видать, на тученьку, своими глазами посмотреть на результат. И уж если Салуса увиденное потрясло до глубины души, несмотря на годы службы в спецназе, то у его ученичка крыша вообще съехала. Тогда почему вы пришли к Голду? Спросил я. К клану Вейерлок, которые спят и видят, как устроить бойню и со всеми поквитаться. Они единственные, у кого были средства на такой проект. Быстро ответил Мылан. Ложь. Тот же клан Урднат имеет куда большую материальную базу. Глава Урднат слишком мягок, он бы отказался проводить опыты на разумных. Ну, насчет мягок, это он врет. Точнее, плохо знает Рекса. Хотя, тот, действительно, отказался бы, правда не из мягкотелости, а из здравого смысла. Рекс же не дурак. Серьезных научных работ у Мылана нет, репутации крупного ученого тоже нет. Сможет ли он создать лекарство? Бабушка надвое сказала, а вот узнай совет цитадели об этих экспериментах и положении клана Урднат очень сильно осложнилось бы. Это за попытки вылечить генофаг совет напрямую наезжать бы не решился, все же дело это весьма скользкое и вонючее, но вот за опыты над разумными они бы ухватились всеми конечностями, вплоть до осуждающего визита Турианского флота. Так что рисковать всем, в надежде на авось, Рекс бы не стал. Надо закончить это. Вздохнул Салус, снимая с захвата пистолет. Не понял, он что, решил Тараса Бульбу изобразить? Типа, я тебя породил, я тебя и убью, вы не хотите посмотреть правде в глаза, профессор? Отступая, выкрикнул Мылан. Не хотите признать свою ответственность за массовые убийства, неприемлемые эксперименты, неприемлемые цели, ничего не изменить? Печально вздохнул Салус, поднимая пистолет. Выхода нет, отжишь, блин, ведь пристрелит сейчас своего ученичка, как пить дать. Не то чтобы мне этого живодера жалко было, но, подождите, профессор, схватил я его за руку, вы собираетесь убить своего ученика? Должен, вздохнул Салус, несу ответственность, как наставник. И что, кому от этого будет лучше, вам, ему, краганам? Поинтересовался я, на мгновение задумавшись. Салус опустил пистолет, повертел его в руках, словно впервые увидев, и как-то смущенно протараторил. Вы правы, Шепард, эмоциональный импульс, простые решения, стыдно, не должен так поступать, спасибо. Затем, повернувшись к Мылану, жестко, в форме приказа, отчеканил. Вы отправитесь на Омегу, в клинику, под руководство доктора Даниэла Абрамса, не искупит вашей вины, но принесет пользу, возможно, поймете свой долг, долг врача. спасать, не убивать. Заид, проводи, кивнул я на Мылана, который весь как-то сдулся и, потерянно оглядевшись, шаркающей походкой направился к выходу. Подойдя к двери, он оглянулся, с горечью выдохнув. Краганы не заслужили того, что мы с ними сделали, профессор. Необходимо остановить генофаг. Не глядя на него, Салус подошел к терминалу. Не таким способом, Шепард. Нужен твой соларианец. Немедленно. Чуть не оглушил меня раздавшийся в шлемофоне рев Рекса. Да твою ж мать, что там еще случилось? Выдвигаемся, ответил я и, схватив Салуса за рукав, потащил к выходу. Быстрее, профессор, там нужна ваша помощь. Выбравшись из этой проклятой больницы на поверхность, я содрал с себя шлем, полной грудью вдохнул сухой, обжигающий воздух тученки и, закашлившись, отошел в тень, под остатки стены. Твою ж бямать, я думал, тюрьма тут самая худшая, а нет, рабочие лаборатории, вот где настоящий кошмар. Воняющие болью и страхом комнаты, заляпанные кровью лабораторные столы, палаты, заставленные кроватями, и женщины-краганы живые, полуживые, едва живые мертвые, с молчаливым укором смотрящие на толпившихся у входа воинов. С укором, потому что эти воины отняли у них последнюю надежду. Подошедший Рекс тяжело плюхнулся на песок рядом. Там Бакара, среди женщин, глухо произнес он, глядя перед собой остановившимся взглядом. Они не пропали, они сами сюда приехали. Добровольно. Жива? Устало спросил я. Да. Пока, Шепард, нужно на Нормандию, срочно, подскочил к нам буквально вылетевший из подвала в Салус. Нахрена, мрачно посмотрел я на него, связаться с Гор, помощь, корабль, доставить женщин в лабораторию, прорычал Рекс, поднимаясь. Да, Гор, лучшее оборудование, лучшие медики, здесь не спасти, нет возможности, затараторил соларианец, нетерпеливо глядя на меня. Вот черт, ведь действительно... По канону женщин отсюда доставили в госпиталь на Суркеш. Поняла, поняла, отмахнулся я, торопливо вызывая Сюзи. Сейчас будет, всех вытащим. Глава 24. О, женщины, сначала Бог создал землю, отдохнул. Затем Бог создал мужчину, отдохнул. Затем Бог создал женщину. Больше ни Бог, ни мужчина не отдыхали. Народные, соларианцы из гор оказались весьма шустрыми ребятами. Их корабль прибыл на орбиту Тученки меньше, чем через сутки. И первым, кого я увидел, был выпрыгнувший из эвакуационного челнока капитан, то есть, уже майор, Кирахи. Тот самый, с которым мой оригинал штурмовала базу Сарина на Вермайре. Пока его бойцы переносили женщин на челнок и размещали по медицинским капсулам, мы перекинулись парой слов. Вполне адекватный соларианец, этакий служака, на каких любая армия держится. Узнав, что тут произошло, он прошелся матом по Мылану, генофагу, делотрессам из Соларианского союза, а затем, клятвенно заверил нас с Рексом, что лично присмотрит за женщинами. Досталось и не вовремя подошедшему Салусу. Они, оказывается, давние знакомые, служили вместе, так что в выражениях Кирахи не стеснялся. Во время его пятиминутной тирады мой переводчик просто молчал, наотрез отказываясь переводить цветастые обороты, выдав в завершении что-то уж совсем эпичное. Судя по тому, как изменился в лице Салус, Кирахи оттащил меня в сторонку и негромко поинтересовался, чем я нынче занимаюсь, на мое осторожное. А как насчет этой спасательной экспедиции? Ведь если долотрессы узнают про работы над генофагом, он только отмахнулся, мол, не первый год на службе, все учтено могучим интеллектом. Не было никакой спасательной экспедиции, была секретная операция Гор по изучению потенциально опасных тенденций в социальной составляющей общества под воздействием природных факторов. Я только головой покрутил на этот шедевр канцеляризма. Магет, однако, и так как не видел смысла разводить секретность на пустом месте, откровенно рассказал ему о нападениях коллекционеров на человеческие колонии. Кирахи, согласившись, что это ЖЖ неспроста, в свою очередь сообщил, что и сам заинтересовался этими нападениями, но, увы, не смог получить разрешение на проведение расследования. Под конец разговора мы с ним обменялись контактами, и он пообещал, что если узнает что-нибудь интересное по этой теме, сразу мне сообщит. Ну и поможет Салусу информацией для разработки защиты от стазис дронов коллекционеров. Есть, мол, у Гор кое-какие наработки. В общем, знакомство вышло весьма полезное. Проводив Кирахи вместе с Салусом, который настоял, что должен лично сопровождать женщин до медицинского комплекса Гор, запихав его ученика в первый подвернувшийся корабль до Омеги, еще раз заверив Рекса, что с Солуса не слезу, пока не получу четкого и внятного ответа по поводу генофага. Я наконец-то смог вернуться на Нормандию, и даже успел умилиться. Дом, милый дом, выползая из челнока, но тут встретился взглядом с поджидающей меня прямо в трюме Лоусон, и с трудом поборол желание немедленно забраться обратно. «Шепард, нам нужно поговорить», — сходу заявила Церберша. «Миранда, напомните мне, когда мы успели пожениться?» Хмуро поинтересовался я. «Что?» От подобного заявления Лоусон на пару секунд застыла, молча хлопая ресницами. «Шепард, с вами на вас, никогда. Тогда какого черта вы меня встречаете?» Словно жена загулявшего мужа. «Блин, меньше всего мне сейчас хотелось с кем-то общаться, тем более с Мирандой. А какого черта вы творите?» — сверкнула она глазами. «Так, кого стоим, кому ждем?» — рыкнул я на греющих уши техников. «Заняться нечем, так сейчас всем работу найду». Проводив взглядом разбегающихся от страшного капитана членов команды, я устало опустился на подножку двери челнока и обреченно прикрыл глаза. «Ладно, Миранда, ваша взяла, что там еще случилось, что вы меня примчались встречать, словно супруга верная?» «Случилось, Шепард, что происходит? Где Солус, где Вакариан? Вместо того, чтобы заниматься расследованием, вы заняты непонятно чем. Я трое суток просидела в собственной каюте, под арестом, пока вы носились по своим личным делам». «Не трое, а пятеро», — вздохнул я. «Суток. Почему пятеро?» Расхаживающая передо мной Лоусон замерла в непонимании. «Потому что сейчас мы идем на Иллиум, а потом опять по моим личным делам», — снова вздохнул я. «Это займет двое суток. 3 + 2 = 5. Ша, Шепард, что вы себе позволяете?» Крутнувшись на каблуках, Лоусон зло уставилась на меня. «А не уху ли ела? Ты, девочка?» Я почувствовал, как на меня накатывает холодная ярость. Поднявшись на ноги, подошел к Церберше вплотную и, глядя ей в глаза, бесстрастно отчеканил: «Нет, это что вы себе позволяете, Миранда? Если вы забыли, я капитан этого корабля, а вы мой старший помощник. Из чего вы взяли, что я должна перед вами отчитываться? По-моему, должно быть наоборот. Или я не права?» «Я...» — Лоусон попятилась. «Ну вот, опять шрамы светятся и вместо глаз багровые фонарики», — как-то на краю сознания отметил я свое отражение в расширенных зрачках Церберши. «Нервное это у меня, что ли?» «Что, вы требуете у меня отчетов в моих действиях? Вы позволяете себе критиковать мои решения в присутствии членов экипажа? По-вашему это приемлемо?» Отведя взгляд, Лоусон что-то чуть слышно пробормотала. «Хаем, это она сейчас извинилась или по матушке меня послала? Итак, я жду ответа», — холодно поторопил я. «Это, по-вашему, приемлемо, допустимо?» «Нет», — старательно глядя мимо меня, ответила Церберша. «То есть неприемлемо и недопустимо? Да, капитан». Кажется, Лоусон и сама поняла, что перегнула палку. «Прекрасно, что мы достигли взаимопонимания», — кивнул я. Ярость схлынула, оставив после себя дикую усталость. Усевшись обратно на подножку, я с тоской посмотрел на двери лифта. «Вот везет же некоторым, на руках носит. Кто бы меня сейчас на ручках до кровати донес?» А, окинув задумчивым взглядом Цербершу, вздохнул: «Это если и донесет, так только до шлюза, чтобы за борт отправить. Хотя, в целом ее понять можно, Нормандия с неизвестной целью носится туда-сюда, народ чем-то занят, все бегают, суетятся, что-то происходит, а она в стороне». Я в задумчивости потер украшенную шрамами щеку. Дурацкая привычка, а прилипла же. Надо бы смягчить как-то, а то ведь нам еще жить и жить вместе. И на одном корабле, то есть. «Касательно вашего вопроса, Миранда, отвечаю. Солус улетел за данными гор по коллекционерам. Скоро вернется. Вакариан с Тессони занимаются тем же, то есть, ищут информацию. Что же до личных дел у меня, знаете ли, остались некоторые долги, обязательства, и некоторые из них не потеряли актуальность за 2 года моего отсутствия». Я склонил голову на бок, насмешливо прищурившись. «Или вы считаете меня этаким приложением к Нормандии, по определению не имеющим ничего личного?» «Нет, не считаю», — смутилась Лоусон. «Ага, ага, как же, почему-то сразу так и подумал. Знаете, Миранда, я как-нибудь все же затащу вас в постель просто для того, чтобы продемонстрировать, что я живая. Вы только обещаете, Шепард», — высокомерно фыркнула Церберша и, покачивая бедрами словно модель на подиуме, направилась к лифту, оставив меня ловить отвисшую челюсть. «Это вот что сейчас было. Капитан, 5 минут до стыковки с серым троном, раздался голос Искина, отрывая меня от очередного справочника. «Спасибо, Сюзи. Как и в прошлый раз, после стыковки объяви режим биологической опасности, закрой доступ в трюм». «Принято. Блин, надо что-то делать с этой секретностью. Каждый раз при визите к Лере разгонять экипаж по каютам – не лучшее решение. Сейчас, зачем и куда мы ходим, знаю только Сюзи, Джокер и Груз. Ну, Тейлор еще догадывается, наверное. Остальные знают лишь про секретную базу в неизвестной системе. Но вот если я регулярно наведываться буду, хах, Миранда озвереет. С другой стороны, а смысл постоянно сюда летать? Получить данные от Тессони можно и удаленно, благо об аппаратуре призрак позаботился. Узел связи на Нормандии не хуже, чем на каком-нибудь флагмане регулярного флота. Так что, да ладно, Женя, тоже мне, придумал оправдание. Скажи уж прямо, не хочешь смотреть, как Лера вокруг дрелла увивается, вылез внутренний голос, а то развел тут секретность. Поморщившись, я поднялся из-за терминала, ну и это тоже, ибо ни хрен под ногами у людей путаться и себе нервы мотать. Решено, сейчас выгружаем оборудование, согласовываем протоколы связи и в свободное плавание. Войдя в зал управления серого трона, я кивнул сидящей за рабочим столом Тессони. «Привет, Лера». «Здравствуй, Шепард», устало улыбнулась та, «рада тебя видеть». «Приветствую вас, командир Шепард», пропеликал подлетевший ко мне дрон. «И тебе привет, маленький глюк», усмехнулся я, попытавшись щелкнуть дрона по корпусу. «Мой идентификатор звучит как глиф, командир Шепард», пиликнул тот, уворачиваясь. Оставив дрона в покое, я повернулся к Тессони. «Как ты здесь?» Прикрыв глаза, та устало помассировала переносицу. «Нормально, хотя вид из окна мог бы быть и получше». Я машинально покосился на это самое окно, передернув плечами. «Ну да, вид, конечно, на любителя, клубящиеся багровые облака в постоянных вспышках молний». «Так, стоп, а это еще что, Лера, ты что, спишь прямо здесь?» Возмутился я, указывая на валяющееся на диванчике одеяло с подушкой. «Не всегда», запротестовала Тессони. «Просто сейчас переформировываю агентурную сеть, собираю данные». «Так», я окинул ее более внимательным взглядом, отмечая помятый костюм, спортивный из немнущейся ткани, темные круги под глазами, бледный измученный вид. «Вот, черт, да ее же буквально покачивает от переутомления. И когда ты последний раз спала в нормальной постели?» Скептически осведомился я. «Хотя нет, стой, спрошу по-другому. Когда ты вообще последний раз спала?» «Шепард, у меня нет времени», — отмахнулась Тессони. «Надо закончить анализ сводок, расконсервировать спящих агентов, составить порядок запросов, переориентировать аналитиков». «Да, все ясно. Маньячка, блин, дорвалась до бесплатного. Придется принимать суровые меры». «Глиф», — повернулся я к парящему рядом дрону, «личные апартаменты посредника привели в порядок?» «Да, командир Шепард». «Замечательно». Подойдя к Ляре, я решительно вытащил ее из кресла и, подхватив на руки, направился к выходу из зала. «Шепард, что ты делаешь?» — воскликнула она удивленно. «Несу. Куда? Мне же надо». Лера принялась вяло трепыхаться. «Тебе надо поспать», — отрезал я, прижимая к себе возмущенно пыхтящую Тессони. «Ты себя в зеркало видела? Какое зеркало? Причем тут? При том, что ты на ногах едва стоишь. Нахрена так себя загонять? Но у меня работа. Работа не деньги, кончиться не может», — раздраженно отозвался я. «И прекрати брыкаться». Осознав, наконец, что сопротивление бесполезно, Лера, прикрывая рот ладошкой, сладко зевнула и, закрыв глаза, притихла, уронив голову мне на плечо. Вот ведь, до хруста сжав зубы и натянув на лицо равнодушную маску, я, под одобрительным взглядом нагло скалящегося крагана охранника, проследовал со своей прелестной ношей в апартаменты, где, поднявшись на второй уровень, в спальню, поставил успевшую задремать Леру на ноги рядом с кроватью. «Давай, раздевайся и в люлю». «Шепард, ты невыносима», — пробурчала она, потирая сонные глаза. «Ага, тиран, деспот, коварен, капризен, злопамятен. Давай, давай, была команда отбой. Тем более у тебя глаза уже закрываются». Мрачно посмотрев на меня, Лера потянула вниз молнию толстовки. «Упс», я быстро отвернулся, успев краем глаза заметить, что бюстгальтером это синее чудо пренебрегает. И правильно делает, в общем-то, при такой-то фигуре. «Так, взгляд перед собой». «Перед собой», сказано, «не косимся». «И не фиг шарить гляделками в поисках зеркала. Куда только твой Ферон смотрит», проворчал я, прислушиваясь к возмущенному сопению и шороху одежды за спиной. «Он не мой, то есть он мой друг». «Ну да, слышал уже эти песни о главном. И почему тогда твой друг?» «Я голосом обозначил кавычки, не отправил тебя спать. Его нет на корабле», вздохнула Лера. «Он внизу, на Хагалазе. Там есть небольшая исследовательская станция, которая принадлежит посреднику через подставную компанию. Ведь если Нормандию постоянно к трону стыковать, это слишком заметно. А так, Нормандия будет садиться на площадку рядом со станцией, а оттуда уже челноком. Вот и отправила Ферна осмотреться на месте и, если нужно, составить список работ для расширения». Лера снова протяжно зевнула и зашебуршилась, устраиваясь на кровати. Я озадаченно потер лоб. «Да, придется искать другой повод, чтобы держаться отсюда подальше. Секретность уже не канает. И еще я рассказала Гарусу про тебя, как ты просила», пробормотала Тессони смущенно. Я обернулся к натянувшей одеяло до глаз Азари. И он поверил, не сразу, но, кажется, поверил. «Извини, может, не стоило?» «Да нет, все правильно, Гарус должен знать». «И что теперь?» – неуверенно спросила Лера. «Теперь он сам решит, оставаться или нет. А если он решит уйти?» Я вздохнул. «Значит, уйдет. Это будет его выбор. В любом случае так будет лучше. Он считает меня той самой Шепард, а на деле...» Я махнул рукой. «Ладно, живы будем, не помрем». Нахмурившись и уперев руку в бок, я строго уставился на Леру. «И ты мне тут зубы не заговаривай. Отбой по кораблю. Глазки закрыть. Спят усталые игрушки». «Какие еще игрушки?» Непонимающе моргнула она. «Усталые». Присев на кровать, я пропел. «Спят усталые игрушки. Книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Шепард, я уже взрослая, чтобы мне колыбельные пели». Сонно возмутилась Лера. «Спи давай, горе мое. Взрослые», вздохнул я и, подоткнув ей одеяло, продолжил. «Баю-бай, должны Азари ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем, спокойной ночи. Глазки закрывай. Баю-бай». С минуту посидев, глядя на трогательно сопящую во сне Леру, я покачал головой. «Взрослая она, дитё дитём, а туда же, как большая», и, негромко выдохнув сквозь крепко сжатые зубы, вышел из апартаментов. Под недоуменным взглядом Крагана охранника. Глава 25. «Хочешь, я расскажу тебе сказку? Правду говорить легко и приятно, но вот слушать ее тяжело и противно. Сиялик, вернувшись на Нормандию, я первым делом осведомился. Сюзи, где сейчас Гарус?» «Офицер Вакариан находится на орудийной палубе, капитан», доложил Искин. «Ага, спасибо». Войдя в лифт, я задумчиво уставился на закрывшуюся дверь. «Надо бы поговорить с ним, вообще-то». Поморщившись, тоскливо вздохнул. «Опять надо, опять разговоры, опять. Да когда же это кончится-то? Я с самого появления здесь только и делаю, что разговариваю. Ну, еще летаю. Голубь мира, биомать, недощипанный. Как, вы еще не говорили с Шепард? Тогда мы летим к вам. Капитан, что-нибудь случилось?» Раздался из интеркома голос Сюзи. «Что?» Тряхнул я головой. «Нет, ничего. А почему ты спрашиваешь? Вы находитесь в лифте уже 6 минут. Блин, вот я завис в размышлизмах». Протянув руку к панели управления, я пошевелил пальцами, выбирая куда нажать и, так и не решив, убрал за спину. Задумчиво качнулся с пятки на носок. «А может позже, куда торопиться-то? Ведь Гарус вернулся на Нормандию и Лера ему уже все рассказала. Значит, разговор можно отложить на потом. Ну, при случае». «Ага, только вот случаи обычно выпадают такие, что лучше бы их не было. Так что, как говорил Винни-Пух, не стоит откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня, а то завтра оно может съесть тебя». Собравшись с духом, я решительно, как в красную кнопку, ткнул в цифру третьей палубы. «Эй-хаем, привет, Гарус», произнес я, заходя на орудийную к Вакариану и чувствуя, как вся моя решимость куда-то испаряется. «Привет, Эй-э», он замялся, видимо не зная, как продолжить. Мы оба замолчали. Гарус, переминаясь с ноги на ногу, косился на рабочую консоль, словно надеясь найти там подсказку, а я озирался по сторонам, делая вид, что разглядываю обстановку. «Блин, ну и ситуация. Слушай, я в общем извиниться хотела», наконец выдавил я из себя после минутного молчания. «За что?» – насторожился Вакариан. «Ну за то, что сразу не сказала, что я не Шепард, то есть не та Шепард, которую с которой вы...» Я в замешательстве умолк. Гарус, задумчиво посмотрев на меня, дернул себя за мандибулу. «Лера рассказала, что ты вообще не из нашего мира, что-то вроде того. Я сама не знаю, как я здесь очутилась. А еще, что ты знаешь будущее? Не будущее, я отрицательно замотал головой, лишь ключевые моменты, и то, не все. То есть Гарус пытливо заглянул мне в глаза, ты знала, что на Омеге меня банды зажмут. Прислонившись спиной к стене, я сложил руки на груди, вздохнул, знала, и про тебя на Омеге, и про Тали на путь свободы, и где серого посредника искать, и то, что наемников почти 200 будет, тоже знала. Продолжил допытываться он, нет, про 200 это уже когда Сюзи их переговоры подслушала, я тогда сама охренела, думала, их 2-3 десятка будет, не больше, и все равно пошла за мной. Вспомнив свои размышления перед тем боем, я пожал плечами, ну да, почему, Гарус чуть подался вперед, пристально вглядываясь мне в лицо, ну как почему, растерялся я, надо же было тебя вытаскивать, почему, ты рисковала собой, рисковала людьми, у меня был план, между прочим, шеп, он запнулся, а, духи бездны, залезть в задницу, в надежде, что Сюзи найдет информацию, а Ария выручит, это самый дурацкий, ну уж извини, какой успела придумать, ядовито прошипел я, не дав ему договорить, я и так боялась, что опоздала, надо было, конечно, все сделать по уму, собрать отряд, вооружиться посерьезнее, а потом прийти через недельку и похоронить тебя под торжественный салют, так, что ли, не отрывая от меня изучающего взгляда, Гарус придвинулся так близко, что я почувствовал его горячее сухое дыхание. «Почему ты вообще взялась меня спасать, рискуя собой? А что я должна была делать?» — выкрикнул я ему в лицо. «Бросить тебя, да, а Тали, ее тоже бросить, а Леру, сказать, мол, разбирайся с посредником сама, там же убить могут. Ах, да, потом еще надо было кинуть Рекса за плюшки от Долотрессы, взять баблом, уж она не поскупилась бы, и завалиться на Иллиуме в лазурь. Вот это был бы хороший план, да». Оттолкнув его, я сполз по стене и... усевшись на пол, притянул колени к груди. От этого идиотского допроса стало настолько тоскливо, что на глаза сами собой навернулись слезы. Какого хрена он ко мне привязался? Почему? Да почему? Потому. Шмыгнул носом. Ну вот, блин, не хватало еще тут разреветься по бабе. Пошарив по карманам, я достал платок и поймал себя на том, что стараюсь осторожно промакивать глаза, чтобы не размазать косметику. Млять, да какая еще? Нахрен? Косметика. Скомкав платок, с матом швырнул его куда-то за консоль и вытер слезы кулаком. Хм, Шепард. Гарус, смущенно потоптавшись, уселся рядом, также прислонившись спиной к стене. Покосившись на него, я снова непроизвольно шмыгнул носом и помотал головой. Я не Шепард, совсем. Да в это даже Лера не верит, отмахнулся турианец. Как это не верит? От удивления я даже забыл, что собирался разреветься. Она же мне говорила, и объятия вечности. Она и мне говорила, безмятежно кивнул Гарус, но сама не верит, бред какой-то. И что значит даже Лера? Это получается, он мне тоже не верит, в смысле, верит, что я Шепард. Тогда какого черта он мне нервы мотал своими почему? Или верит, что я не Шепард? Или, ты меня совсем запутал, как-то жалобно протянул я, шмыгая носом. Что делать? С самым серьезным видом развел руками Гарус. Вы, люди, вообще скоростью мышления не отличаетесь. А ты даже в своей расе уникальна. Стоп, это он что, меня тупицей назвал? Да я его сейчас из экзоскелета вытряхну. Гарус, рыкнул я, протягивая руку, чтобы вцепиться ему в воротник. Да ладно, тебе, Шепард, примирительно произнес он, резво отодвигаясь за пределы досягаемости. Зато у тебя есть достоинства в отличие от турианок. Какие еще достоинства? Подозрительно прищурился я, на секунду оставив попытки дотянуться до этой турианской морды. Ну как же, вот, он ткнул пальцем мне в грудь, левую. От подобной наглости я просто потерял дар речи и несколько секунд молча разевал рот, как выброшенная из воды рыба. Справившись, наконец, с дыханием, сквозь зубы выдохнул. Все, Гарус, тебе конец. Тот, видимо сообразив по выражению моего лица, что дело плохо, не поднимаясь на ноги, прямо с низкого старта, бросился бежать, весьма шустро перебирая всеми четырьмя конечностями. Я же, шипя как разъяренная гадюка, погнался за ним, также, не вставая. В общем, в результате этого короткого, но напряженного забега на четвереньках, Вакариан первым добрался до генератора накачки и птицей взлетел наверх. «Шепард, я тут ни при чем», — заголосил он с двухметровой высоты. «Этот Джокер так сказал». «Что сказал?» — прошипел я, замирая у подножия генератора и многообещающе скалять. «Ну, он сказал, а у нашей Шепард ничего так достоинства». Я у него спросил, что это значит, а он помахал руками перед грудью, как бы показывая твои молочные железы. «Вот я и подумал, я сейчас вам обоим покажу». Взорвался я, «вы у меня вообще думать отучитесь». «Шепард, ну, в самом деле, чего ты злишься?» С опаской глядя на меня, занудил Вакариан. «У Лаусан эти железы еще больше, но она же не переживает. Как бы до него добраться-то? Если я сейчас полезу наверх, он же просто спустится с другой стороны. Вот если бы кинуть чем-нибудь». «Илиара тоже не переживает», — продолжил увещевать меня Гарус, с тревогой наблюдая, как я озираюсь в поисках чего-нибудь тяжелого. «И ты не переживешь», — мрачно пообещал я, шаря взглядом по углам. «Так что слазь давай, тогда твоя смерть будет легкой». Гарус, с сомнением посмотрев на меня сверху, покачал головой. «Не, лучше помучиться. Вот ведь, товарищ Сухов, Турианского разлива. Ничего, проголодаешься, слезешь. Слушай, Шепард, ну, хочешь, я извинюсь? Хочу. Ну, извини». Сложив руки на груди, я оперся бедром на консоль, ожидая продолжения. С минуту постояв, сообразил, что продолжения не будет, и вопросительно приподнял бровь. «И это все?» — Вакариан развел руками. «Все. Понимаешь, бездна моего раскаяния настолько глубока», — он глянул вниз, оценив высоту генератора, на котором сидел, — «что выразить ее словами просто невозможно. От этой пантомимы я невольно рассмеялся. Нет, положительно, долго злиться на этого клоуна просто невозможно. Черт с тобой, считай, что на первый раз прощен. Слушай, Шепард, неужели та игра настолько похожа на наш мир?» Мы, свесив ноги, сидели на кожухе генератора и разговаривали. Точнее, я только и успевал отвечать Вакариану, устроившему мне самый натуральный допрос. «У-у-у, гбня кровавая, правозащитников на него нет. На мир не знаю, я в бытовых деталях ориентируюсь слабо», — пожал я плечами. «А вот разумные, по характерам, один в один». «Да, и что, вот мой персонаж прямо такой же?» «Ага», — с удовольствием кивнул я. «Точь в точь, как ты, такой же наглый раздолбай». «Я не наглый, я обаятельный», — гордо растопырил мандибулы Гарус. «За что и любим женщинами, между прочим». «Да уж, поклонниц там у тебя», — согласился я. «У меня есть поклонницы», — немедленно встрепенулся Вакариан. «И много?» «Ну, я задумался, если их всех собрать на цитадели, они поместятся, наверное». «Цитадель поклонниц», — протянул Вакариан, глядя куда-то вдаль мечтательным взглядом. «Ага, и ни одной турианки», — поддел я его. «Как это?» — забеспокоился он. «Почему?» «Так нету у нас турианок». «А, и кварианок тоже», — добавил я мстительно. «Как же вы живете?» — ужаснулся Вакариан. «Вот так и мучаемся. Целая цитадель женщин». Гарус сокрушенно покачал головой. «И одни люди». Он перевел взгляд на меня, медленно оглядел от пяток до макушки, задумчиво дернул себя за мандибулу. «Но, наверное, к этому можно привыкнуть». Почувствовав себя под этим осмотром весьма неуютно, я отодвинулся. «Так, на всякий случай. Эй, эй, Гарус, я не... В смысле, не то чтобы, но, не очень, короче. Хотел еще уточнить, что не очень, это не только к турианцам, а к мужчинам вообще, но передумал. По-видимому, о том, что в первой жизни я был мужеско полу, Лера рассказать элементарно забыла, а зре, блин. И если я сейчас признаюсь, эта ехидная морда меня своими шутками со свету сживет». «Да ладно тебе, Шепард», — промурлыкал Вакариан, как бы невзначай пододвигаясь. «Мы не такие уж и страшные, Гарус», — в панике зашипел я. Этот гад откровенно рассмеялся. «Ох, Шепард, видела бы ты сейчас себя со стороны. Юморист, блин». Спрыгнув на пол, я направился к выходу. Уже подойдя к двери, обернувшись, спросил: «Гарус, а почему ты решил поселиться здесь, на орудийной?» И ехидно добавил: «Что, тянет к большим пушкам? Был у нас один доктор, Зигмунд Фрейд. Так вот, он по этому поводу очень интересно писал. Хочешь, скину почитать?» Но Вакариан, не приняв моего шутливого тона, ответил неожиданно серьезно: «Просто это единственное место, где я могу что-то сделать». «В каком смысле?» — не понял я. «Шепард, тогда, на первой Нормандии, когда мы попали под удар коллекционеров, знаешь, я никогда не чувствовал себя настолько бесполезным. Команда сражалась, а я сидел в каюте, как кусок балласта. Единственное мое действие за весь бой — чуть ли не первым оказался у спасательных капсул, когда поступил приказ эвакуироваться. Последнее предложение он буквально прорычал. Энда, а ведь турианская культура предполагает мужество и отвагу перед лицом врага. А если сделать ничего нельзя, вообще ничего? Если единственное, чем можешь помочь, это не мешать, на секунду представил, каково десанту на ведущем бой корабле, сидишь в своем кубрике и ждешь, то ли победы, то ли прямого попадания, которое превратит тебя в облачко пара. Это если повезет, а если нет, так и останешься сидеть в стремительно промерзающих обломках, считая глотки воздуха. Бррррр, я огляделся, а здесь, а пока я здесь, эта пушка будет стрелять. Поверь, Шепард, даже если развалится Нормандия, даже если развалится вся наша, проклятая темными духами, галактика. Грус на секунду умолк, а затем, грохнув кулаком по генератору, словно вбивая в него слова, повторил: «Это пушка будет стрелять». Глава 26. Детский сад. Даже самую унылую комнату оживят самые обычные дети, красиво расставленные по углам. Родительская мудрость. «Капитан, поступил вызов с серого трона», сообщил Искин, «когда я утром сидел за рабочим столом, разбирая накопившиеся отчеты. Спасибо, Сьюзи. Переведи на мой терминал. Выполнено. Выспалась? Чудо!» Улыбнулся я, глядя на появившееся на экране недовольно нахмуренное личико Тессони. «Шепард, ты невыносима», проворчала она. «Ага», кивнул я, продолжая глупо улыбаться. Уж больно мило выглядела еще толком не проснувшаяся Лера. Та по-детски потерла кулачками глаза и, с трудом подавив зевок, мотнула головой. «Шепард, Сьюзи сказала, что вы сейчас идете на цитадель, возьми меня с собой. Мне надо там кое с кем встретиться». «Да ради бога», пожал я плечами. «Как соберешься, переходи на Нормандию. Я быстро, только отдам распоряжение и прихвачу вещи», радостно выпалила Лера, отключаясь. «Вот ведь, когда взрослая, серьезная девушка, а когда, дитя-дитем». Поморщившись, потер щеку. «Черт, надо было спросить, она одна летит или ящерицу с собой потащит. Хотя, Сьюзи-то должна знать». Я машинально поднял голову к динамикам интеркома. «Сьюзи, Лера не говорила, она одна летит или с кем-нибудь. Доктор Тессони просила предоставить ей одно место на корабле, в случае вашего согласия, капитан». «Уф, это радует. Встречаться с ее дреллом нет никакого желания. Хорошо, что-нибудь еще, капитан?»